Сергею Гребеневу все говорили, что грех ему жаловаться на жизнь. Работа есть, причем неплохая, даже интересная. Зарплату получает стабильно, без задержек. Жилье тоже есть, пусть и не собственное, отдельное от семьи, но все равно крыша над головой и своя комната. Мама молодая, сестренка младшая, отчим ученый. Девушка тоже имеется, нормальная девчонка, без претензий. Насчет замужества не дергает за нервные окончания и даже не предлагает жить вместе. Одним словом, повезло человеку во всем, вплоть до внешности и здоровья. На что ж тут жаловаться? Разве только на то, что вырос без отца, но никаких особенных страданий от этого обстоятельства Сережа не испытывал. Своего отца он не знал совсем, а отца сестренки помнил очень смутно. Ну да, был какой-то дядька, который немножко пожил у них с мамой, когда самому Сереже было лет 10. Потом родилась Олеська, мама вернулась из роддома, а тот дядька свалил. И с концами. Почему-то никаких ярких воспоминаний об отце сестры у мальчика не осталось. То ли от того, что человек этот был сам по себе малоинтересным и с Сережей почти не общался, то ли от того, что вообще мало бывал дома, приходил поздно, когда парнишка уже спал. А уходил рано. Собственно, вот только завтраки на кухне в обществе того дядьки Сергей и помнил. А внешность его стерлась из памяти. Встретил бы сейчас на улице, не узнал. Зато с отчимом повезло. Да еще как. Сережа еще в школе учился. Олеське было 5 лет, когда мама вышла замуж за Гребенева. В тот момент Сережа был слишком юн, чтобы понимать, почему знакомые иногда перешептываются и посмеиваются за маминой спиной. Ну и что, что отчим моложе мамы на 13 лет? Зато он ученый, работает в каком-то закрытом институте и в свои 26 лет уже пишет докторскую диссертацию. И вообще он классный, столько всего знает и умеет интересно рассказывать. И с уроками помогает, когда время есть, объясняет все непонятное так, что и дебил поймет. Правда, в этих объяснениях Сережа почти никогда не нуждался. Голова у него работает как надо, но все равно был какой-то кайф от самого факта, что рядом есть взрослый мужчина, готовый прийти тебе на помощь. Первое время после замужества матери Сережа с тревогой и неудовольствием ждал рождения их общего ребенка. Понимая, что придется пройти через тяжелый период младенческих криков, бессонных ночей, памперсов и прочих радостей. Он еще не забыл, как это было с новорожденной Олеськой, и о предстоящем повторении пройденного думал с содроганием. Однако год шел за годом, а ничего не происходило. Сережа уже и школу окончил, и в университет поступил, а ребеночка у мамы и отчима все не было. Все разъяснилось, когда он случайно услышал разговор мамы с подругой. После каких-то полевых испытаний, чего-то секретного, у Геннадия возникли серьезные проблемы со здоровьем. Детей у него быть не может, да и вообще по этой части он не очень. Тревоги по поводу возможного рождения братика или сестрички отступили. Геннадий Гребенев усыновил обоих детей своей жены и дал им свою фамилию. Был молодой ученый из профессорской семьи. Отец и дед — оба академики, обласканные властью. Мама — доктор наук. Дед, правда, давно умер, да и отец старенький совсем. Геннадий был единственным и очень поздним ребенком. То есть поздним у отца, конечно. Мама-то его, третья жена академика, была вполне себе молодой. Замужество матери принесло Сереже не только отца и новую фамилию, но и бабушку с дедушкой и возможность проводить долгие часы у стариков в квартире, битком набитой книгами, а также приезжать на роскошную, еще при Сталине полученную дачу в Сосновом Бору, неподалеку от чистого огромного озера. У Геннадия была хорошая квартира, Сережа с мамой и сестрой жили в обыкновенной двушке. Но из этих двух квартир после продажи получилось отличное просторное жилье, в котором у каждого из детей было по отдельной комнате, а у отчима — кабинет. Самое же главное — появилось ощущение семьи. Настоящей, полноценной, даже с бабушкой и дедушкой. «Вот же везунчик ты, а!» — говорил ему закадычный дружбан Вовка. «Сразу, одним махом все получил, и без всяких усилий. Ни вкалывать тебе не пришлось, ни воровать. Все поднесли на блюдечке. Видно, удача тебя любит». До определенного момента Сергей тоже думал именно так. Жил легко, учился с интересом, работал с удовольствием. А 3 месяца назад умер дед, академик, отец Геннадий. И стало происходить что-то непонятное. Сначала мать начала подолгу торчать у отчима в кабинете, о чем-то ожесточенно спорить с ним, понижая голос, чтобы не было слышно в других комнатах. Слов было не разобрать, но интонации улавливались вполне отчетливо. После таких разговоров отчим ходил расстроенным и подавленным, а мама становилась злой и раздражительной. Сперва Сергей на это внимания не обращал, он и дом-то бывал в основном только поздним вечером до утра. У него работа, друзья, девушка и вообще дел по горло, а мать с Геной сами разберутся. Мужа матери Сережа с самого начала называл просто по имени. Смешно как-то называть папой человека всего на 11 лет старше тебя самого. Забеспокоился Сергей только когда начал прислушиваться. Как-то встал ночью, вышел на кухню попить водички, а в кабинете Геннадия опять разборка шла полным ходом. Голоса, как и раньше, приглушенные, но в ночной тишине, когда нет посторонних звуков ни из-за окон, ни от включенных телевизоров, слышно ведь намного лучше. Удалось разобрать отдельные слова. «Мировое соглашение», «Эксперты оценят по минимуму», «Документы на дачу». С просонья Сергей слова зафиксировал, но осознал не сразу, а минут через 5, когда уже вернулся в постель. «Блин! Отчим с бабушкой дедово наследство делит, что ли? Уму непостижимо!» Выяснять сразу у матери он не решился. Сперва спросил у Олеськи, вдруг он ошибся. И если сразу с мамой говорить об этом, она может обидеться, что сын так плохо думает об отчиме. Сестра только плечами пожала, мол, вроде да, делит. А что такого? «Да что она может понимать?» — в раздражении подумал Сергей. «Ей всего 15. Наверняка она что-то не так поняла. Скорее всего, у бабули какая-то тяжба с хозяевами соседнего участка. Его вроде купил владелец крупной фирмы. Во всяком случае, стройка там идет полным ходом». Ему стало даже немного стыдно за то, что после поминок на 40-й день он к бабуле ни разу не приехал. Но ведь он так занят. А бабуля — это ж только одно название, вызывающее ассоциации со старухой. На самом-то деле она и не старая вовсе, ей еще 60 нет. Вышла замуж молоденькой студенткой и сразу родила. Кстати, интересно, правда ли, что самые талантливые дети рождаются от молодых, здоровых матерей и зрелых, умудренных жизнью отцов? Посмотришь на Геннадия, поверишь, что это и вправду так и есть. Надо съездить к бабуле, узнать, что там у нее за проблема. Может, нужна помощь какая-нибудь или юристы толковые? Мама и Гена с этим точно не помогут. Мама с юристами дел не имеет, а Гена вообще не от мира сего. Весь в своей науке, в экспериментах и в аспирантах. У нас в конторе мощная юридическая служба. Они посоветуют нужных людей, если потребуется. Не откладывая в долгий ящик, Сергей на следующий же день после работы отправился к бабушке. Та все еще носила траур, была в черном свитере и черных просторных брюках, но по-прежнему энергичная и подвижная, несмотря на изрядную полноту. На внука взглянула недобро, да и тон показался Сергею холодноватым. «Уговаривать приехал?» — спросила она. «То-то, я смотрю, носа не кажешь после поминок. Что на этот раз?» И только увидев совершенно потерянное лицо Сергея, смягчилось. «Ты что, действительно ничего не знаешь? Мой сын требует свою долю наследства. 25%. Тебе не сказали? Ладно, пошли, кофе сварю и объясню, в чем проблема». От этих слов Сергей оторопел. «Гена требует? Да как это вообще может быть? Бабушка прожила с дедом 37 лет. 37 лет крепкого брака, совместного быта, помощи друг другу в работе. Всегда рядом, в любви и в согласии, в горе и в радости, в болезни и здравии. И Гена, такой мягкий, такой, казалось, порядочный и честный, буквально помешанный на своей науке и работе и не обращающий внимания на материальную сторону бытия, и вдруг захотел денег. И от кого? От родной матери, которую в любую минуту могут выпереть на пенсию? Нет, немыслимо». «Видишь ли, дорогой мой внук Серёженька», — начала бабуля, поставив перед ним чашку с кофе и тарелку с бутербродами. «Мой муж, то есть твой дед, завещание не оставил. Он, да и я вместе с ним, полагал, что вырастил хорошего, неглупого сына, который не создаст своей матери никаких проблем. По закону, при отсутствии завещания, половина всего имущества считается моей по определению. Это так называемая вдовья доля. Оставшаяся же половина является наследственной массой и делится между претендентами на наследство. Сначала следуют наследники первой очереди, потом второй очереди, потом третьей. Мы с Геной являемся наследниками первой очереди, и нам причитаются из этой половины равные доли. То есть 50% мне как вдове и по 25% нам с сыном как наследникам от всего, что осталось после твоего деда. Я была уверена, что Гена, как нормальный человек, просто напишет отказ от своей доли у нотариуса, и вопрос будет закрыт. Но, вероятно, я переоценила своего сына». Она сделала глоток из своей чашки и добавила, горько усмехнувшись. «Или недооценила. Это как посмотреть». «А что делить-то?» — глупо спросил Сергей, ошарашенный сказанным. «У деда разве были большие накопления?» «Накопления-то были, но не такие большие, как все думают. Главное богатство — вот эта квартира в центре, в элитном доме, и дача на очень дорогой земле. Ну, машины и гараж тоже. И все, что в квартире и на даче находится. Книги, в том числе редкие букинистические издания. Картины, кое-какой антиквариат, доставшийся тоже в наследство. Мой муж Серёженька был не просто известным и заслуженным ученым. Он был ученым в четвертом поколении и бережно сохранял то, что ему переходило от прадеда, деда и отца. А теперь придут эксперты, все осмотрят, перепишут, оценят. Полученный результат поделят на 4, и вот эту сумму я должна буду отдать вам. Имеющиеся накопления тоже поделят. Вот так, мой дорогой». Сергей помотал головой, как будто наваждение можно было стряхнуть, и окажется, что всего этого ужаса нет. «Погоди, бабуля, а денег на счете у деда много? Может, если отдать Гене то, что положено, у тебя останется еще достаточно?» Она невесело рассмеялась. 75% наших накоплений — это капля в море. Они не покроют даже десятой доли тех 25%, которые хочет получить Гена». «А как же тогда?» «А очень просто. Мне придется продать квартиру или дачу, или картины и книги. Или не продавать, а отдать ему, так сказать, в натуре. Эксперты оценят, посчитают, нотариус сделает предложение по мировому соглашению. Не договоримся, будет суд». «Поверить не могу», — пробормотал он. «Я бы тоже не поверила, если бы мне сказали о моем сыне такое лет 10 назад, до того, как он женился на твоей маме. А теперь? Что ж, все закономерно». «Ты хочешь сказать, что это мама его заставила?» — удивился Сергей. «Что это она все придумала?» «Я в этом уверена», — твердо и холодно произнесла бабуля. «Мой сын, такой, каким мы его вырастили, на подобные поступки не способен. Вернее, не был способен. И ничем, кроме влияния твоей матери, я такие перемены в его поведении объяснить не могу». Сергей возвращался домой с пылающими от стыда и гнева щеками. Неужели бабуля права, и вся эта гнусность — мамина затея? Да нет, не может быть. Мама не такая. «А какая?» — коварно спросил внутренний голос. «Какая у тебя мама? Ты уверен, что так уж хорошо ее знаешь? Ну-ка, расскажи быстренько, какая у тебя мама?» Сергей замедлил шаг, чувствуя, как дыхание сбилось, и в груди образовался чугунный ком. Мама все умела и совсем могла справиться сама, без посторонней помощи. Вот это он знал совершенно точно. И его вырастила без всяких бабушек и тетушек, и Олеську, могла починить кран и разобраться с электропроводкой. И еще она никогда не ныла и не жаловалась. «А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее», — снова вылез ехидный внутренний голос. Насчет того, что мама не жаловалась. Откуда ты это знаешь?» И в самом деле, откуда? Да, она не жаловалась конкретно сыну. Вероятно, и дочери тоже. Но разве она много с ними разговаривала? Разве уделяла им время, внимание? Разве давала тепло и ласку? Разве делилась хоть чем-нибудь? Сколько Сергей не силился, не мог вспомнить ничего, кроме трех вариантов. Мама на работе. Мама, плотно сжав губы и не говоря ни слова, сосредоточенно и быстро делает что-то по дому. Убирает, готовит еду, моет посуду. Мама общается с подругами либо по телефону, либо у них дома, либо уходит куда-то. Все. Больше никакой мамы из собственного детства Сережа припомнить не смог. Потом в их жизни появился Геннадий. Они переехали в новую квартиру, но мало что изменилось. И мама по-прежнему активно общалась со своими подругами и ни о чем не разговаривала с сыном, кроме самого необходимого. «Садись ужинать. Надень шапку. Какую оценку получил?» А его все устраивало. Он был как раз в том возрасте, когда кажется, что чем меньше взрослые лезут в твою жизнь, тем лучше. Потом университет, новая жизнь, новые друзья, девушки, увлечения, интересы. Разве станешь задумываться о том, как мало ты знаешь о своей матери? Строгая? Да. Жесткая? Да. Самостоятельная? Да. Добрая? Порядочная, понимающая? Неизвестно. Какие книги ей нравятся? Что заставляет ее плакать? Способна ли она жертвовать чем-то? Нет ответа. Несколько дней Сергей собирался с мыслями, готовился к разговору. Хотел улучшить удобный момент, когда дома не будет никого, кроме него и матери. Наконец возможность подвернулась. Геннадий уехал на очередные испытания, а Леська отправилась к подружке на день рождения. «Я на днях был у бабули», — сдержанно начал Сергей. «Она сказала, что Гена хочет отсудить у нее наследство». «Не отсудить, а получить то, что положено по закону», — невозмутимо поправила его мать, продолжая смотреть по телевизору какое-то ток-шоу. «Но это как-то...» — он замялся. «Странно. Не по-человечески. Они столько лет прожили вместе...» «Какая разница, сколько лет они прожили? Если положено, будьте любезны поделиться». «Но она же старая. Гена хочет у нее все отнять, но он-то себе еще 100 раз заработает. А она как на одну пенсию проживет? Почему ты его не остановила? Почему ты не объяснила ему, что это мерзко?» Мать уменьшила громкость телевизора и повернулась к сыну. «Во-первых, не отнять, а получить то, что положено. Во-вторых, не все, а только 25%. И в-третьих, не смей со мной так разговаривать». «Мам, ну пусть я тупой, но объясни мне, ради бога, зачем все это нужно? Бабуле придется продавать что-то, либо квартиру, либо дачу, либо книги, антикварную мебель, чтобы выплатить эти проценты. Ты хотя бы подумала, каково это? Разорять гнездо, в котором прожито 4 десятка лет, и где каждая вещь — это напоминание о каком-то событии, о каком-то дне, о чувстве, в конце концов. Дед с бабулей там Гену вырастили, счастливы были или, может, несчастливы, но это же воспоминания, ими там все пропитано. Вам с Геной так нужна их машина? Гараж? Дача? Да пользуйтесь, никто ж не мешает. Книги вам нужны? Берите и читайте. Картины? Вы оба в живописи полные нули, они вам 100 лет не сдались. Квартира? Нам что, тесно здесь? Объясни мне, в чем смысл, потому что я не понимаю. В конце концов, все это и так достанется нашей семье, когда бабуля не станет. Что, подождать не можете? Не терпится?» «Мне нужны деньги», — хладнокровно ответила мать. «И если они мне полагаются, я их получу. Без всяких сантиментов. Что еще тебе непонятно?» «Вот так, значит. Выходит, бабуля не ошиблась. Ее сын, такой, каким они и с дедом его воспитали, действительно не способен на подобную низость. Мама его уговорила. Но как? Неужели мужчина 36 лет от роду, доктор наук, руководитель научного направления, работающий на оборонку, имеющий огромное количество учеников, не в состоянии отличить хорошее от плохого и может поддаться на уговоры? Верить с трудом. Или все-таки так бывает? «Интересно, как ты Гену-то смогла подбить на такое?» — со злостью спросил Сергей. «С его характером как-то не вяжется». «Разговор окончен», — отрезала мать и снова повернулась к телевизору. «Если тебя смущают деньги, полученные в наследство в соответствии с законом, ты имеешь самую полную возможность ими не пользоваться». «И не буду», — буркнул он и ушел в свою комнату. Тут же полез в интернет на сайты риэлторских агентств искать квартиру, чтобы снять ее и больше не жить здесь, рядом с матерью и ее мужем. Квартиру он нашел довольно быстро и очень удачно. Она находилась совсем рядом с местом, где он работал. Цена тоже казалась вполне приемлемой. Только одна загвоздка. Нужно подождать пару недель, пока закончится ремонт, потому что предыдущие жильцы оставили квартиру в безобразном состоянии. Подождать Сергей согласился. Впоследствии он часто думал о том, как сложилась бы его жизнь, если бы не было этих двух недель, проведенных дома. Вот смог бы переехать сразу, на следующий же день, и не узнал бы ничего. Да, злился бы на мать и Гену, негодовал, считал их непорядочными людьми, но спал бы спокойно. Однако судьба спать спокойно не дала. Придя домой поздно вечером, Сергей обнаружил отсутствие компьютерной мыши. «Олеська взяла», — подумал он. «Вечно у нее мыши ломаются, как будто она не весь что с ними вытворяет». Чертыхнувшись, он отправился в комнату к сестре, стараясь двигаться как можно тише, чтобы не разбудить ее. Уверен был, что девочка давно спит. Вошел без стука. Олесь сидела спиной к нему, уткнувшись в экран ноутбука, на голове наушники. Сергей с любопытством глянул и обомлел. Сестра смотрела что-то о педофилии. Да мало того, что смотрела, еще и записывала отдельные фразы на листке бумаги. Все сложилось мгновенно. Голова у Сергея работала отменно и быстро. Стало так плохо, что ему показалось, сейчас хватит удар. Резким движением он развернул кресло, на котором сидела Олеся, сорвал с головы наушники. «Обалдел, что ли?» — в ярости зашипела девочка. «Ты что творишь?» «Нет уж, это ты мне скажи, что вы с матерью творите?» — громким шепотом потребовал Сергей. «Вы таким манером заставили Гену драться за наследство, да? Запугали его?» «Ну а что такого?» Олеся смотрела на брата ясными невинными глазами. «Все так делают? И всем верят?» «Да кто все? Кто так делает?» «Ой, ну ты прям как с луны свалился», — протянула девочка. «Весь интернет забит роликами, как мужика посадили за то, что к падчерице приставал. Мужикам не верят и сажают, а девочкам и их мамашкам верят». Сергей перевел дыхание. Он понимал, что разговаривать бесполезно. «Слушай ты, малолетняя дрянь!» — процедил он сквозь зубы. «Если ты посмеешь хоть кому-нибудь сказать неправду про Гену, я тебя убью. Ты поняла?» «Ага», — беспечно кивнула головой Олеся. «И сядешь вместе с Геной на одни нары. Это даже хорошо. Нам с мамой больше денег достанется». Он ничего больше не сказал. Ушел к себе и начал складывать вещи, а утром переехал в гостиницу на оставшиеся несколько дней. Он не мог больше видеть тех, с кем делил кров, испытывая презрение и ненависть к матери и сестре. И Гену не мог видеть, не мог смотреть ему в глаза. Стыдно. Невыносимо стыдно. И очень жалко его. Такой умный, талантливый, мягкий, честный. И так бездарно попался на дешевую уловку женщины, которая питает неуправляемую слабость. Выходит, можно быть в чем-то сильным, а в чем-то совсем слабаком. Сергей был уверен, что как только начнет жить отдельно, ему станет легче. Не видеть, не слышать, не участвовать. Существовать автономно. Навещать бабулю. Всех их, борцов за наследство, из своей жизни вычеркнуть. Но вычеркнуть оказалось не так-то просто. Презрение и ненависть выжигали нутро, а мысли о Гене не давали спокойно спать. Ну как же так? Почему он позволил? Почему допустил такое? Почему не бросил мать в ту же секунду, когда она впервые заговорила о разделе наследства? Почему позволил манипулировать собой при помощи шантажа? И как ему теперь помочь? Разве что и в самом деле убить и маму, и Олеську. Тьфу, какие жуткие бредни в голову приходят. Он никому не мог рассказать об этом, потому что было мучительно стыдно признаваться в том, какие мерзкие люди его кровные родственники. Сергей был недоверчив от природы, с самого детства, а то, что произошло сейчас, стало словно бы призывом «никому не верь, никому не доверяй, ни в ком нельзя быть уверенным, все лгут и притворяются, тебя хотят обмануть». Он боялся, что поделится с кем-нибудь, да вот хоть с закадычным дружбаном Вовкой. А тут выслушает и подумает. Но дым без огня не бывает. Раз мамаша об этом заговорила, значит, Гена дал повод. Или сама что-то эдакое заметила, или дочка пожаловалась. Стало быть, и вправду этот Геннадий Гребенев — педофил. А уж если не просто подумает, но и перескажет кому-нибудь, считай, дело сделано. Нет, так рисковать Сергей не может. Люди глупы и на язык злы. Они никого не пощадят. Никому нельзя доверять. Но и жить с такой тяжестью на душе тоже невозможно. Нужно как-то отвлечься. Лучше всего уехать. Но куда? Уволиться с нынешней работы? Не вопрос. Только вот где и как потом искать новую работу? В своем городе найти легко, но хочется уехать подальше, чтобы не дышать одним воздухом с этими. Он составил резюме и разместил его на нескольких сайтах в надежде на ответ. Через неделю начали поступать предложения. Одни он отбрасывал сразу, работа предлагалась неинтересная или совсем не по его специальности, другие не привлекали размером оклада, третьи — место расположения офиса. Осталось несколько наиболее перспективных вакансий, для занятия которых требовалось поработать на испытательном сроке. Сергей звонил, вел переписку с HR-менеджерами, беседовал с ними по скайпу и, наконец, определился с выбором. Хорошо оплачиваемая и довольно интересная работа в городе за 2000 километров отсюда. Но вакансия освободится только в середине августа, а сейчас конец апреля. Ну, допустим, можно перед увольнением отгулять отпуск. Это 3 недели. А куда одевать себя до середины августа? То есть он, конечно, найдет чем заняться, но жить-то на что? Кто ему зарплату будет платить? И ведь ни копейки не отложено в заначку. Львиная доля зарплаты уходит на оплату квартиры и на продукты. Оставшегося едва-едва хватает на все остальное, что обычно требуется в жизни молодого мужчины. Брать деньги у Гены или бабули Сергей считал недопустимым, хотя они, без сомнения, помогли бы. Но нет, не та ситуация. Остаться на нынешней работе до середины августа? Продолжать жить в этом городе? Очень не хочется. Это ведь почти 4 месяца. Не выдержит он такой муки. Месяц-полтора еще так-сяк, даже 2, но не 4. Он снова принялся искать работу, но на этот раз временную, на летние месяцы. Ввел в поисковик запрос оплаты от 30 тысяч рублей и совершенно неожиданно натолкнулся на весьма странное предложение. Занятость максимум на месяц, заплатить обещают 70 тысяч рублей. Нужно пройти собеседование по скайпу через 2 недели и при положительном исходе выполнить тестовое задание, которое займет несколько дней. Если после этого Сергея возьмут на эту непонятную работу, то все состоится в июне-июле. Деньги хорошие, ну, если заплатят, конечно, они обманут, как водится. И даже если заплатят не авансом, а по окончании, то под эту сумму вполне можно подзанять деньжат у друзей. Ах, была не была. Он же ничем не рискует. И вообще сейчас он готов на все, что угодно. Только бы вырваться из своей привычной жизни, порвать с ней навсегда. Пусть все станет другим. Работа, жилище, окружающие люди, даже природа. Все изменится, и это позволит его гниющему нутру тоже измениться и очиститься.